Материал 6. Дом перерождения. Август 1994 года. Статья в ежемесячном журнале. Когда-то в западной части префектуры Нагано, у подножья вулкана Якедаке, стояло огромное здание. Называлось оно «Дом перерождения» и служило штаб-квартирой религиозной секты «Орден перерождения». Организацию эту давно распустили, дом снесли, поэтому, чтобы узнать о нем подробнее, мне оставалось довериться архивным материалам. На сей раз я хочу представить вам единственную в своем роде статью-отчет о проникновении в Дом перерождения, опубликованную в одном ежемесячном журнале в августе 1994 года. Говорят, изначально статья планировалась в двух частях, но после выпуска первой части поступила жалоба от некой компании. В следующем номере журнала вместо второй части статьи опубликовали совершенно другую, а продолжение так и не вышло в свет. В связи с этим я могу ознакомить вас только с первой частью. Таинственная секта изнутри. Подробный анализ. Орден перерождения. Статья отчета о внедрении. Часть первая. Нетрадиционная политика управления. Орден перерождения – это религиозная секта с центром в префектуре Нагано. Ее основателем считается божество во плоти Хикари Мидо, более известное как Богоматерь. Божеством во плоти именуют живого человека, которого почитают как Бога. Словом, некто провозгласил себя Богом и велел почитать, и последователи создали вокруг него культ. Явление само по себе нередко, но эта организация имеет ряд отличительных особенностей. Первое. Участники, объединенные неким обстоятельством. Мне довелось проникнуть во множество сект, но члены Ордена Перерождения были действительно разными. Богачи с женами и детьми. Бедные холостяки. Выпускники Токийского университета и ученики средних школ. Примечание. Токийский университет – один из самых известных и престижных университетов Японии. Воспитание, возраст, пол, профессии – все было таким разным, что нельзя было собрать в одну кучу и сказать «да, такие легко попадают в секты». И все же, похоже, у членов Ордена Перерождения имеется одна общая черта – их связывает некое обстоятельство. Но что это за обстоятельство? Второе. Вера, не промывающая мозги. Секты часто промывают мозги своим последователям, демонстрируя таинственные экстрасенсорные способности, которые обычно оказываются не более чем трюками, применяя насилие или запрещенные вещества. Однако Орден Перерождения к такому не прибегает. Завоевав авторитет у последователей, они заставляют их приобретать дорогостоящие товары, и притом не всякую ерунду. Например, роскошные вазы и драгоценные камни. Они продают очень дорогие товары стоимостью в миллионы, а иногда и десятки миллионов йен. Сообщается, что за 6 лет существования секта приобрела сотни последователей благодаря холодным звонкам и сарафанному радио. Умножив количество членов на количество денег, которые каждый из них тратит внутри секты, вы получите приблизительную оценку доходов ордена. Поистине устрашающие цифры. Остается только завидовать их предприимчивости. Третье. Особые оккультные практики. Орден Перерождения владеет объектом на западе префектуры Нагано под названием Дом Перерождения. Говорят, около 4 раз в месяц проходят собрания секты, на время которых участники останавливаются в доме для выполнения духовных практик. По слухам, практики эти чрезвычайно необычны. Особые практики, которые проводятся всего несколько раз в месяц. Должно быть, именно здесь кроется секрет, который завораживает верующих и заставляет их совершать дорогие покупки. Чтобы узнать правду, я, самопровозглашенный эксперт под прикрытием, решил пробраться в Дом Перерождения и поговорить с его обитателями. Разумеется, чтобы попасть в штаб-квартиру секты, необходимо в нее вступить. Каждый раз это представляет немалые трудности. Поскольку большинство сект не любят, когда внутренняя информация просачивается наружу, желающие вступить проходят тщательный отбор, чтобы доказать, что они не журналисты под прикрытием. Даже мне, прошедшему огонь и воду профессионалу, часто не удавалось обмануть чуткое обоняние сектантов. В этом смысле Орден Перерождения оказался менее осмотрительным. По телефону я назвал свое имя, возраст и адрес, после чего ответил на один вопрос, содержание которого, ввиду его тесной связи с истинным обликом секты, будет раскрыто в следующей части, так что надеюсь на ваше терпение. А под конец всего лишь поклялся следовать учению Богоматери и без проблем был принят. Более того, я смог записаться на следующую духовную практику в Доме Перерождения. Все прошло так гладко, что даже страшно стало. В день практики я прибыл на поезде в префектуру Нагано. Территория секты находилась на широкой равнине в окружении природы. В центре располагалось белоснежное здание. То был знаменитый Дом Перерождения. Далее просто дом. Искривленной формы он больше напоминал современный арт-объект, нежели религиозное учреждение. На территории уже находилось несколько десятков человек. Все они друг за другом шли по направлению к дому. Я решил последовать за ними. Пройдя длинный тоннель, тянувшийся от входа в дом, мы пришли к месту проведения собрания. Там было расставлено множество складных стульев. Слева от них располагалась полукруглая сцена, а справа — ярко-красный объект цилиндрической формы. Последователи садились на стулья, сделав глубокий поклон этой громадной конструкции, вероятно, символу их веры. Минут через 30 места были заполнены. Многим пришлось стоять. Что касается соотношения полов, думаю, и мужчин и женщин было поровну. Некоторые выглядели как семейные пары. По части возраста больше всего было людей лет за 30-40. Не произнося ни слова, все пристально смотрели на пустую сцену, выпрямив спины. Когда я работал под прикрытием, то не раз наблюдал эту причудливую картину. Самозабвенно ждать появления лидера. В каком-то смысле это можно назвать типичным поведением сектантов. Однако у этих людей было кое-что, что отличало их от сектантов, которые встречались мне раньше. Обычно во время обрядов они носят особые наряды, известные как ритуальная одежда. Но здесь последователи были одеты по-разному. Наверное, в их обычную повседневную одежду. Более того, все носили дорогие брендовые изделия. Присмотревшись, я заметил роскошные часы и ожерелья, хотя не на всех они смотрелись одинаково уместно. Орден Перерождения требует от своих членов дорогостоящих покупок на миллионы и десятки миллионов йен. Стало быть, здесь собрались лишь те, кто обладает подобными финансовыми возможностями. Спустя некоторое время на сцене появился человек. То была не основательница секты Хикари Мидо, а мужчина около 45 лет, одетый в костюм. Морщины между хмурыми бровями, впалые глаза и характерный орлиный нос были мне знакомы. Это был Масахико Хикура, глава известной строительной компании Хикура Хаус в регионе Тюбу. До меня уже доходили слухи о нем, мол, директор Хикуры Хаус глубоко вовлечен в секту Орден Перерождения и оказывает ей большую материальную поддержку. Кто бы мог подумать, что это окажется правдой? Господин Хикура встал посреди сцены и начал говорить с угрозой в голосе. Ниже приводится расшифровка аудиозаписи, сделанной на скрытый диктофон. «Уверен, вы уже осознали. Осознали свои ужасные грехи. И эти грехи вы передали своим несчастным детям. Ребенок, рожденный во грехе родителей, дитя греха. Эта скверна принесет вам всевозможные страдания и погрузит вас всех в пучину ада. К сожалению, избавиться от скверны невозможно. Однако в ваших силах ослабить ее. От нее можно очиститься, повторяя духовные практики. Прежде всего, вы должны очистить себя от скверны в этом доме. А завтра утром, чуть более свободные от нечистот, отправляйтесь домой и обучите детей основам наших практик». Как и следовало ожидать от руководителя компании, господин Хикура обладал властным голосом и манерой говорить. Однако само содержание речи было крайне неоригинальным, даже примитивным. Вначале он использовал абстрактные слова, такие как «грех», «скверна» и «страдания», чтобы нагнать страху. А затем предложил решение — оккультные практики. Иными словами, смысл такой. Вступите в нашу секту и будете спасены. Его выступление было банальным до невозможности. И тем не менее, последователи внимательно вслушивались в слова господина Хикуры, неустанно кивали и не скрывали слез, видимо, глубоко переживая смысл сказанного. Я слышал, что Орден Перерождения не промывает мозги своим последователям. Но, похоже, это не так. Им явно каким-то образом промывали мозги. После выступления господина Хикуры откуда-то появились несколько пастырей, служителей культа, присматривающих за верующими, которые приказали нам встать и выстроиться в очередь. Кажется, подумал я, началось паломничество, то есть визит к богоматери Хикари Мидо. Божество во плоти Хикари Мидо. Что же она за человек? Вереница сектантов направилась к ярко-красному цилиндрическому объекту. По всей видимости, внутри него находилась Богоматерь. Получается, это не просто объект, а целое святилище. Пастыри открыли двери святилища, и последователи входили туда группами по 5 человек. Продвижение шло медленно, поскольку на каждую группу уходило более 10 минут. Все выходили оттуда с выражением полного удовлетворения на лице. Может, именно здесь происходила промывка мозгов? Около часа спустя, наконец, настала и моя очередь. Для начала позвольте мне рассказать об устройстве святилища. Внутри него есть спиральная стена, а в центре сидит Богоматерь. В стене несколько окон, и последователи, разглядывая через них Богоматерь, впятером идут по кругу к центру. Путь пролегает в абсолютной темноте. Но прямо над Богоматерью висит небольшая лампочка, поэтому очертания ее фигуры проглядывают во мраке. Когда я заглянул в первое отверстие, то не поверил своим глазам. Я решил, что это обман зрения, но, приблизившись к центру и присмотревшись лучше, убедился в обратном. Богоматерь была инвалидом. У нее не было левой руки и правой ноги. Однорукая и одноногая Богоматерь. Если верить слухам, Богоматери более 50 лет. Однако на ее лице почти нет морщин. Длинные блестящие черные волосы и упругая гладкая кожа делают ее моложе лет на 10. Вместо правой ноги, полностью отсутствующей, она опиралась на длинную стройную левую и совершенно неподвижно восседала на простеньком стуле. Вместо одежды ее тело прикрывал обрез белой хлопчатобумажной ткани. Можно сказать, Богоматерь была полуобнажена. Не знаю, походит ли она в самом деле на божество, но есть в ней какая-то странная красота, которая приковывает внимание смотрящего. Когда мы добрались до центра святилища, четверо верующих, которые были вместе со мной, не сговариваясь, расселись перед Богоматерью, поджав под себя ноги. Я последовал их примеру. Богоматерь посмотрела на меня и сказала мягким голосом: «Вижу, ты здесь впервые. Будь размерен в своем обучении. Я знаю, что вы все, в том числе присоединившиеся к нам сегодня впервые, страдаете от своих грехов. Но не волнуйтесь, скоро все наладится. Как вам известно, я родилась детем греха. Прегрешения матери лишили меня левой руки, а правую ногу я потеряла, дабы спасти дитя греха. При помощи тела, которое у меня осталось, я хочу спасти вас и ваших детей. Так давайте же переродимся, столько, сколько потребуется». Последователи зачарованно смотрели на Богоматерь, пока она говорила перед ними. Когда ее речь подошла к концу, мы покинули святилище, вернувшись по спиральной дорожке, по которой только что шли. Внутрь, сменяя нас, вошли 5 человек, стоявших за нами. Мое внимание привлек необычный блеск в глазах мужчины, замыкавшего группу. Позволю себе честно рассказать о своих впечатлениях о святилище. На мой взгляд, то была не более чем пошлая декорация. Идя по спиральному коридору в центр святилища, послушники культа непроизвольно раз за разом заглядывают в маленькие окошки. Это создает иллюзию, будто за ними и впрямь находится нечто ценное. А хождение кругами по спиральной дорожке — это прием, вызывающий легкое головокружение. А теперь представьте. Голова кружится, и вы снова и снова заглядываете во все новые и новые окошки. За ними сидит та, ради которой вы сюда пришли, красивая женщина с необычным телом. Естественно, впадешь в состояние некой зачарованности. Это классическая уловка, которую используют не только в религиозной архитектуре, но и в массовой культуре, чтобы заманить зрителя. Далее. Пресвятая Богоматерь, которая, насколько я могу судить, исходя из своего опыта, лишь марионетка. Я не почувствовал от нее харизмы, достаточной, чтобы создать целый культ. Возможно, реальные руководители секты наняли ее и сделали Богоматерью. В древние времена людей с физическими дефектами почитали как реинкарнации богов. Наша ситуация — типичный тому пример. Хикари Мидо — не божество бесконечностей, а всего лишь старуха, которую заставили изображать таковое, поскольку у нее нет руки и ноги. Это святилище не более чем приманка, призванная выдать обычную старуху за божество. Разумеется, такие дешевые трюки не смогут никого одурачить. В лучшем случае они укрепят веру тех, кто уже попался на крючок. В общем, секрет промывки мозгов в святилище найден не был. Секрет кроется здесь, проливая свет на чудесные практики. Спустя некоторое время после того, как мы вышли, из святилища вдруг раздался какой-то звук. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что это был мужской крик. Прислушавшись, я разобрал слова, которые он произносил. «Богоматерь, ты солгала мне! Разве ты не обещала спасти меня и моего сына?» К месту происшествия тут же сбежалось несколько пастырей. Не прошло и минуты, как они вытащили мужчину из святилища и заломили ему руки за спину. Это был тот самый мужчина с горящими глазами, стоявший в конце, следовавший за нами группы. Ему было около 40 лет. У него были двойные веки и прямой нос. Наверное, его можно было отнести к категории привлекательных. «Мошенница! Если ты действительно богиня, то почему мой сын на руки умер? Я убью тебя! Я перекрою тебе сердце!» — кричал он, пока его выводили на улицу. Другие последователи, не выражая волнения, проводили мужчину пронзительными взглядами. Таким взглядом смотрят на предателя. Когда отступника прогнали, снова воцарилась тишина. Нас пятерых пастыри сопроводили в комнату, где проводились оккультные практики. Хотя комната находилась внутри здания, вход был через улицу. Довольно неудобная планировка. Мы вышли из длинного туннеля и пошли вдоль наружной стены здания. Пройдя около 5 минут, мы увидели вход. Войдя в прихожую, мы увидели в противоположной стене дверь, наверное, за ней и проходили практики. Сохраняя строй, мы двинулись вперед. Практики, проводимые несколько раз в месяц, промыли мозги всем этим верующим. Должно быть, там их заставляют проходить через... какие-то ужасы. Или вынуждают вытворять вещи поистине невероятные, не укладывающиеся в голове. Сердце колотилось все сильнее. В конце концов, пастырь открыл дверь. Представшая перед нами картина превзошла все ожидания. В огромной комнате стояло множество кроватей, на которых уже мирно спали прибывшие раньше последователи. 4 моих спутников по очереди улеглись на свободные кровати и закрыли глаза, погружаясь в сон. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Может быть, это подготовка к практике? Спустя некоторое время дверь снова открылась, и вошла следующая группа. Они тоже легли на кровати. Чем больше проходило времени, тем больше становилось число присутствующих. Вскоре кровати заполнились, и люди стали укладываться на пол. Несмотря на то, что комната была просторной, дышать становилось все тяжелее. Делая вид, что сплю, я ждал, когда же начнется практика, но шли часы, а на какую-либо активность не было и намека. Наконец наступила ночь, а вместе с ней и новый день. Когда мои наручные часы показали 4 часа утра, я подумал, может быть, сон и есть практика. Ну а как иначе это объяснить? Если это не практика, то получается, что последователи приезжают в дом, чтобы просто спать. Какая-то нелепица. Сон как практика. Я никогда не слышал о такой религии. Неужели в этом есть какой-то смысл? Погруженный в размышления, я поддался сонливости и незаметно уснул. Странное зрелище снаружи дома. Когда я проснулся, было уже 10 часов утра. Несколько верующих еще спали. Впрочем, время подъема не оговаривалось. Значит, можно спать сколько захочется. Если так, то больше похоже на гостиницу, чем на религиозное учреждение. Я встал с кровати и открыл дверь. Перед дверью стоял пастырь, который протянул мне пакетик с чаем и булку с бобовой пастой. Надо же! Я был голодным, так как ничего не ел со вчерашнего дня, поэтому устроился в углу прихожей и перекусил. В этот момент я заметил длинный коридор слева от входа. Вернее, то был не просто коридор, а тупик без двери. Он представлял собой туннельный закуток, простирающийся на 10 с лишним метров. Глядя на него, я внезапно задумался. Подчеркну, что это лишь мое предположение. Возможно, внимательные читатели, увидев мои примитивные рисунки, уже что-то поняли. Как бы то ни было, когда я доел хлеб и вышел на улицу, то невольно поразился увиденной сцене. На обширной территории стояли длинные столы. За ними сидели послушники, с которыми я спал прошлой ночью, а напротив них расположились мужчины в белых ритуальных одеждах. Они что-то обсуждали. Подойдя ближе, я увидел на столах планы домов. И тут мне все стало ясно. Мысль, пришедшая мне в голову в прихожей, оказалась верной. Это было... Однако на этом я вынужден прервать свой рассказ. Ждите продолжения в следующем выпуске. В следующем выпуске. Что же такое Орден Перерождения? Как он промывает людям мозги? Зачем они спят? Что объединяет верующих? Журналист раскрывает тайны секты. Впечатление о прочитанном. В своей статье автор подробно изображает странную действительность секты Орден Перерождения. Однако, вероятно, чтобы поддержать интерес к продолжению, в тексте много двусмысленных и неясных намеков, а также остается немало неразгаданных тайн. Наибольшее любопытство вызывает следующее утверждение. Возможно, внимательные читатели, увидев мои примитивные рисунки, уже что-то поняли. Неужели в иллюстрациях, опубликованных в статье, скрыта какая-то подсказка? Попробуем разложить их рядом. Большинство изображений представляют собой вид здания сверху. Что-то в них кажется необычным. Автор статьи описал внешний вид здания как «больше похоже на арт-объект, чем на религиозное учреждение». Действительно, своей нестандартной формой здание напоминало предмет современного искусства. Но она не просто нестандартная. Я вырезал фрагменты плана дома и стал собирать их вместе, пытаясь восстановить общую картину. Это напоминало пазл. В результате получилась поистине странная фигура. Ошибки быть не могло. Это фигура человека. И притом непростого. Богоматерь была инвалидом. У нее не было левой руки и правой ноги. Форму здания можно было трактовать как фигуру женщины без левой руки и правой ноги, расположенной анфас. Выходит, дом перерождения был выполнен в виде Богоматери. Но даже так тайны Ордена Перерождения все еще оставались покрыты мраком. К слову, в 1999 году Орден Перерождения был распущен, а через год снесли и дом Перерождения. Конец шестого материала.